Местные называли ее «Лысьей горой». И называлась она так потому, что была совершенно лысой, а вовсе не потому, что ее склоны изобиловали лисами. Однако это частенько сбивало людей с толку, к вящей выгоде местных жителей. И охотники, обвешанные арбалетами, капканами и сетями, толпами валили в соседние с горой деревушки. Местные следопыты охотно соглашались проводить их туда, где обитают лисы. И поскольку окрест все довольно неплохо кормились этим промыслом, то бишь торговали путеводителями, картами лисьих угодий, живописными настенными часами с лисами вместо кукушек, лисьими посохами и пирогами в форме лис, ни у кого не было времени, чтобы сходить куда следует, да исправить ошибку, вкравшуюся в название. Неправильное написание порой может привести к самым гибельным последствиям. Так, например, некий жадный сериф из Аль-Иби однажды был проклят за свою алчность одним малообразованным божеством, и на протяжении нескольких следующих дней все, к чему бы он ни прикоснулся, должно было превращаться в золото. Именно так звали некоего маленького гнома из горной гномьей общины, расположенной в нескольких сотнях миль от Аль-Иби. В результате несчастный гном совершенно сверхъестественным образом был перенесен в чужое королевство, где одна за другой принялись появляться на свет его бесчисленные копии. Примерно спустя 2000 копий золота проклятие выветрилось. Однако жители Аль-Иби по сей день известны своей низкорослостью и вздорным характером. Она была настолько лысой, насколько способна быть лысой гора. Деревья заканчивались на полпути к вершине, лишь несколько сосен торчали наверху, производя тот же самый эффект, что и пара трогательных прядей, которые никак не желающий сдаваться лысеющий человек упрямо зализывает поперек своего скальпа. И на этой горе обычно собирались ведьмы. Сегодня вечером костер горел на самой верхушке. В мерцающем свете мелькали темные фигуры. Кружево облаков периодически заслоняло луну. Наконец, высокая, в остроконечной шляпе фигура гневно вопросила: «Ты хочешь сказать, что все мы принесли картофельный салат?» В Овцепиках жила еще одна ведьма, но на сегодняшний шабаш она не явилась. Ведьмы ничем не отличаются от простых людей и тоже любят отдохнуть на природе, но у этой ведьмы была назначена весьма важная встреча. И такого рода встречу на другое время не перенесешь. Десидерата жалко пуст составляла завещание. Такое странное имя досталось ей от матери, которая утверждала, что это имя на каком-то умершем, а значит ненужном языке, означало нечто отсутствующее, но очень и очень желаемое. Впрочем, сама мать вскоре утомилась называть дочку таким сложным и, честно признаться, подозрительным словом, а потому придумала более простой вариант. И с тех пор девочку стали называть «Жалкой Пуст». Когда Жалко Пуст была еще совсем маленькой, бабушка дала ей 4 важных совета, которые должны были направлять ее девичьи шаги по непредсказуемо извилистой жизненной стезе. Вот они, эти советы. Никогда не доверяй собаке с оранжевыми бровями. Всегда спрашивай у молодого человека его имя и адрес. Никогда не становись между двумя зеркалами. И всегда, всегда носи свежее нижнее белье, потому что невозможно заранее предсказать, когда тебя затопчет взбесившаяся лошадь, зато если люди потом подберут твое бездыханное тело и увидят, что на тебе не свежее исподнее, ты просто помрешь со стыда. А затем Жалко выросла и стала ведьмой. Но ведьмы обладают одним небольшим преимуществом. Они всегда точно знают, когда умрут, а следовательно, белье могут носить какое угодно. И это очень многое объясняет касательно ведьм.